Глава 42. Сорин. Посмотрев в расположенное над огромной ванной окно, Сорин понял, что время далеко за полночь. Лежа рядом со Скарлетт, он лениво поглаживал ее от груди до пупка и обратно, впитывая наготу девушки. Ее неукротимые серебристые волосы разметались вокруг, похожие на всполохи металлической краски на холсте. На прикроватной тумбочке лежала созданная ею корона. Скарлетт сняла ее после того, как Сорин перевернул ее на живот, и она съехала на бок. Тогда Скарлетт вырвала ее из массы волос и бросила на пол, продолжая получать то, о чем так умоляла. Неоднократно. Сорин поднял корону с пола по пути на кухню, чтобы принести им вина. Едва вернулся, как Скарлетт выхватила у него из рук бокал, осушила до дна и опять увлекла его за собой на кровать. Прежде Сорин сталкивался с ее необузданностью на тренировках. Он каждый день видел, как у нее под кожей вспыхивал дикий огонь. Теперь она отпустила себя на волю в постели и превратилась в вихрь, которым он никак не мог насытиться. Ему никогда не забыть своего ужаса, когда она появилась на заседании совета в белых залах. Но ужас быстро сменился чистейшим восхищением, когда он заметил ее ведьминское одеяние. Он с восторгом наблюдал, как его Дева Смерти смотрит на королеву Фейри, как связывает Азраила Луана своими тенями. Наконец, ее взгляд тоже обратился к нему. Когда она подняла левую руку с меткой, у него чуть не подкосились колени. Стоило ей произнести заклинание утверждения, как он почувствовал, что может вдохнуть полной грудью впервые с тех пор, как несколько месяцев назад принял собственную метку. В считанные мгновения вся его сила вернулась к нему. Потом Скарлетт, эта удивительная женщина, которая лежала сейчас рядом с ним, заявила права на трон и приняла предназначенную ей роль. Сорин с нетерпением ждал рассказа о том, что подвигло ее так поступить. Сейчас Скарлетт водила пальцем по чернильным завиткам, украшающих его грудь татуировок, нанесенных в знак верности кому-то или для скрепления заключенных договоров. Он зашипел, когда кончик ее пальца вдруг стал ледяным. Она рассмеялась серебристым мелодичным смехом, показавшимся Сорину прекраснее даже ее фортепианной музыки. «Жестокое злобное создание», — прошептал он, целуя девушку в висок. Внимание Скарлетт переключилось на его метку близнецового пламени, и она подняла свою левую руку, чтобы сравнить их. «Почему она распространилась?» — спросила она. Действительно, изначально метка располагалась на тыльной стороне, захватывая большой и указательный пальцы, а теперь перетекла и на средний тоже. «Это отметки испытания», — пояснил Сорин, и Скарлетт нахмурилась, призадумавшись. «Помнишь, когда на пляже я впервые рассказал тебе о близнецовом пламени? Я сказал, что связь должна быть проверена». 5 испытаний. Негромко подхватила Скарлетт, изучая вытянутую перед собой руку. Сорин согласно кивнул. «Да, их можно проводить в любом порядке и в любое время, кроме первого и последнего». Он коснулся кончика ее большого пальца своим. «Первое — это утверждение, то есть принятие и признание существования связи близнецового пламени. Произнося заклинание утверждения, Фейри инициирует испытание и предлагает другому частичку своей души. Второе, — продолжил Сорин, переходя к ее указательному пальцу. — Это спасение. «Ты спас меня из дома Лейрвудов», — подхватила Скарлетт, глядя на свою руку. «И да, и нет», — ответил Сорин. «В том случае я спас тебя, Но впоследствии и ты спасла меня, приняв метку и восстановив мою ослабленную магию и жизненные силы». Она бросила на него удивленный взгляд, и он усмехнулся. «Я не могу один делать всю работу, принцесса. Я теперь королева, знаешь ли», — парировала она, щелкнув его по носу. «Ты бы предпочла, чтобы я называл тебя «Ваше Величество»?» — поддразнил Сорин, приподняв бровь. «Нет-нет», — возразила она, протестующе взмахнув рукой. «Я не хочу, чтобы ты чувствовал, будто тебя обошли. Уж больно вы, мужчины Фейри, на этом зациклены». Сорин фыркнул, покусывая мочку ее уха. «Эти два испытания мы прошли раньше», — продолжила она. «Что дальше?» Сорин одарил ее дикой ухмылкой. «Соединение». «Хм», — протянула Скарлетт. «Разве в таком случае у нас не должно появиться сразу несколько новых символов?» Сорин со смехом поцеловал Скарлетт в губы, думая о том, что она равна ему во всех отношениях. Она его зеркало. Та, кого, как он думал, у него никогда не будет. «Да, соединение носит и физический характер», — согласился он. «Но также это слияние наших душ и магии». «В чем заключается четвертое испытание?» «Жертвоприношение», — пояснил он. «Оно проверит, что мы готовы отдать друг за друга, за наши узы». «А пятое?» «Последнее испытание — это помазание. Оно осуществимо только после того, как выполнены все предыдущие», — ответил Сорин. «Как нам этого добиться?» — спросила Скарлетт, продолжая изучать свою метку. «Когда первые четыре испытания пройдены, связь должна быть помазана провидицей, которая подтвердит ее и благословит». Ее взгляд метнулся к нему. «Провидицей? Мы должны идти к Оракулу?» «В королевствах есть множество провидец. Просто Оракул — самая могущественная и самая древняя из них. Но любая ведьма в той или иной мере наделена даром предвидения, хоть он у нее и не преобладающий», — объяснил Сорин. Его пальцы начали блуждать по ее телу. Он ничего не мог с собой поделать. Ему нужно прикасаться к ней, чувствовать ее, окутать ее всю своим запахом. Когда во дворе Земли он говорил о том, насколько собственниками становятся мужчины Фейри по отношению к своим возлюбленным, то сильно преуменьшил истинное положение дел. Если они женились, становилось еще хуже. А если находили свое близнецовое пламя... Сорин, например, в ближайшее время отнюдь не стремился возвращаться к другим Фейри, даже к своей семье. Скарлетт нахмурилась. «Значит, нам придется вновь отправиться в королевство ведьм?» «Как вариант», — задумчиво протянул Сорин. «Или можем воспользоваться услугами ведьмы, которая служит при нашем дворе». Глаза Скарлетт расширились. «Здесь живет ведьма? Во дворе огня?» «Даже несколько избранных», — с улыбкой подтвердил Сорин. «В случае, если они заключают договор с принцем или принцессой двора». Он указал на метку, начертанную на внутренней стороне его правого предплечья, чуть ниже локтя. Черный вихрь из звезд и лун. «Похожий знак ты найдешь у нашей целительницы, Беатрикс». «Она ведьма?» Скарлетт внимательно всматривалась в знак, на который указал Сорин. «Все целительницы — ведьмы. Основной дар Беатрикс — врачевание, и она одна из самых искусных во всех королевствах. Но у нее есть и другие — прорицание и приготовление лекарств». «Итак, мы проходим последние испытания, идем к Беатрикс, она помажет наши узы, и что дальше? Мы поженимся?» — спросила Скарлетт. «Полагаю, по всем намерениям и признакам, да. Но связь близнецового пламени куда глубже брачных уз», — сказал Сорин, не сводя глаз с собственного пальца, обводящего ее соски. «Обычаи фейри такие запутанные», — вздохнула девушка. «В землях смертных двое просто обмениваются кольцами». «Любовь моя, если кольцо сделает тебя счастливой, мы тоже можем ими обзавестись. Если ты захочешь пышную церемонию и праздник, то мы их устроим. Если пожелаешь прокричать о нашем единении с крыши, я найду самое высокое здание», — сказал Сорин, наклонившись, чтобы поцеловать то место, которое только что ласкал пальцем. «Боги, нет!» — запротестовала Скарлетт с отвращением в голосе и запустила ладони ему в волосы. «Мне вполне хватит кольца. А пока, до того, как мы станем помазанниками, или как это правильно называется, кем мы будем?» «Беатрикс может осветить брак, чтобы он стал официальным для политических целей, пока узы близнецового пламени не будут помазаны», — ответил Сорин. «Хм», — промычала Скарлетт, вновь сосредоточив внимание на своей метке. По ее поджатым скривленным губам Сорин понял, что она о чем-то глубоко задумалась. «Наверное, это хорошая идея». «Почему?» — спросил он, выводя пальцами узоры на ее бедре. «Нужна ли мне причина, чтобы захотеть выйти за тебя замуж?» «Нет, но причина у тебя есть всегда», — возразил он, бросив на нее проницательный взгляд. Ее глаза стали другими. Их ледяная синева побледнела до серебристого оттенка. «Может быть, я просто хочу иметь возможность называть тебя своим мужем?» «Что будет значительным шагом вперед по сравнению с тем, как ты обычно меня называешь?» — хмыкнул он. «Осторожнее, принц!» — чувственно промурлыкала девушка. «Хоть мы и близнецовое пламя друг друга, это не означает, что я не надеру тебе задницу». Хохотнув, Сорин приник к ее губам. Скарлетт зашипела, но на поцелуй ответила. «Сегодня ты намеренно призвала белое пламя», — сказал он, отстраняясь, чтобы заглянуть ей в глаза. «Да, я... Оракул помогла мне устранить препятствия, которые...» Она вздохнула, и Сорину стало интересно, что конкретно произошло во время той встречи. Она ответила на некоторые вопросы, но также породила сотни новых и подсказала, как преодолеть преграды, мешавшие мне полностью раскрыть свою силу. «Твоей магии уже сейчас боятся во всем мире, а когда наши силы соединятся...» Сорин не смог сдержать дрожь. Он чувствовал мощь, ощущал, как их маги играют, сливаются и переплетаются так же, как делали это физические тела. Он высказал вслух пришедшую ему в голову мысль. «Если у нас когда-нибудь будут дети, их способности могут оказаться необыкновенными». Лежащая рядом Скарлетт резко напряглась. «Ты принимаешь отвар?» «Да, Скарлетт», — мягко ответил он, проводя пальцем по ее щеке. «И делаю это ежемесячно». Она провела рукой по лицу. «Хвала богам». Прикрыв на мгновение веки, она тут же распахнула их и встретила его взгляд. «Сорин, дети, я...» «Успокойся, милая. Мы можем обсудить это позже». «Много, много позже», — многозначительно подхватила она. «Когда ты будешь готова», — подтвердил он. «Я имею в виду, ты же говорил, что фейри трудно зачать ребенка, да и цикл мой никогда не был регулярным». Сорин прикоснулся к ее губам поцелуем, заглушая бессвязный лепет. «Скарлетт, я поднял вопрос о детях не для того, чтобы сказать, что нужно заводить их прямо сейчас. Да, дети — редкость для фейри, Если они когда-нибудь у нас появятся, то станут благословением. Но сейчас я хочу, чтобы ты принадлежала мне одному». Он почувствовал, как сковавшее ее мышцы напряжение несколько ослабло. «Что касается твоего цикла...» Скарлетт уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Полагаю, для смертных это ненормально, а для Фейри обычное дело, что цикл не ежемесячный, а ежесезонный». «О, боги!» Девушка закрыла лицо руками, но он успел заметить легкий румянец на ее щеках. «Не буду спрашивать, откуда тебе известно о менструации Фейри». Сдавленно пробормотала она. Сорин рассмеялся, и она медленно опустила руки. «Серьезно, откуда ты знаешь?» «У меня были уроки анатомии, милая», — весело пояснил он. «Да и Талвин не лгала. Я принимал активное участие в ее воспитании, и сам того не желая, многому научился, попадая в разные ситуации». «Это так странно», — буркнула она. Почувствовав, как Скарлетт водит пальцем по его метке, Сорин подумал, что ему никогда не надоест лежать с ней в постели и говорить обо всем на свете, на некоторое время позабыв, что он принц, а она королева. Просто быть вместе. «О чем ты думаешь?» — спросила она, возвращая себе его внимание. «О том, что ты идеальна, и происходящее между нами тоже», — негромко ответил он. Скарлетт подцепила пальцем его подбородок и потянулась к его рту. Мгновение спустя он уловил запах ее желания и совсем было собрался ублажить ее еще раз, когда ощутил легкое ментальное давление. Будто струна натянулась. Внутренне он застонал. В то же мгновение Скарлетт посмотрела на него. «Что это было?» Сорину не следовало удивляться. Их узы близнецового пламени почти полностью сформировались. Но то, что Скарлетт почувствовала напряжение, все равно застало его врасплох. «Меня призывает твоя кузина», — мрачно ответил он. «Талвин? Зачем?» «Рискну предположить, что это связано с нашей небольшой беседой с Израилом», — пробормотал он. «Ты ведь не обязан идти?» «Технически нет, но...» Он не договорил. «Но все же хочешь?» — подсказала Скарлетт с легкой улыбкой, склонив голову на бок. Виду она не подала, но благодаря их связи Сорин ощутил охватившую ее легкую обиду. «Любовь моя, чего я хочу, так это провести здесь всю следующую неделю и трахать тебя в каждой комнате и на каждой поверхности этого дома», — промурлыкал он, притягивая к себе ее взгляд. «И что тебя останавливает?» — проворковала она в ответ, проводя ладонью по его груди и животу. Вдруг у головы Сорина вспыхнуло пламя. Скарлетт убрала руку, когда он выхватил из огня записку и быстро прочел. По словам Сайруса, Талвин сообщила, что на рассвете прибудет Фиерский дворец. Помолчав мгновение, он добавил. «Она склонна устраивать истерики, если не получает желаемого». Закатив глаза, Скарлетт проворчала. «Похоже, это черта всех Фейри». «Ты сама, Фейри, любовь моя, не забыла?» Подмигнул он. «Знаю, но меня воспитывали как человека. Это совсем другое. Я научилась облекать свои чувства в слова, даже когда расстроена». «Ты научилась использовать кинжалы и насилие», — язвительно заметил он. «Оставь свои семантические фокусы», — ответила девушка со злобным блеском в глазах. Перекатившись на бок, она легла к нему лицом и, прижавшись обнаженными грудями к его телу, одарила соблазнительной улыбкой. «Коварством ты не уступаешь ведьмам, принцесса», — прорычал Сорин. Она засмеялась, низко и соблазнительно. «Останься, и я покажу тебе, какой коварной могу быть». Она улеглась обратно на подушку. «Ты серьезно? Возле головы Сорина появился небольшой снежный вихрь, при виде которого он поморщился. «Я пытался предупредить тебя». Подняв руку, он вытащил еще одну записку, на этот раз от Брайера. Очевидно, Талвин призвала и его тоже. Конечно, принц воды не знал, что Скарлетт заявила свои права на их дворы, и, следовательно, их верность теперь принадлежит ей. Он вздохнул. «Могу я выдвинуть предложение?» «А у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда», — мягко ответил Сорин, наклоняясь и касаясь ее губ легким, как перышко, поцелуем. «Давай отправимся домой». Скарлетт застонала. «Найдем Беатрикс», — продолжил он, не обращая внимания на ее протесты. «Попросим ее санкционировать наш брак и посмотрим, что хочет сказать Талвин. А следующие несколько дней проведем здесь, вдвоем. Задумавшись ненадолго, Скарлетт сказала. «Следующую неделю. Твоя первоначальная идея нравится мне больше». «Договорились, принцесса». Подхватил Сорин и, поцеловав ее в губы, встал с кровати, прежде чем он сам или она успеют зайти слишком далеко. «Собирайся, милая», — сказал он, не обращая внимания на протесты и ругательства, которые она бормотала себе под нос. Стоило ему это произнести, и стоящая у окна ванна начала наполняться водой. Пока Сорин обходил край кровати, Скарлетт приняла сидячее положение. «Соберешься здесь как же? Все, что у меня есть, — это красное платье. Понятия не имею, что ты сделал с моим ведьминским костюмом». Он оглядел ее сидящую обнаженную среди скомканных простыней и пуховых одеял. Ему потребовалось все самообладание, чтобы не лечь обратно в постель. «Посмотри в шкафу», — бросил он на ходу, натягивая брюки и идя к двери спальни. «Куда это ты собрался?» — прищурившись, спросила она. Сорин остановился на пороге и оглянулся через плечо. «Избавляюсь от искушения». Ее ответный взгляд заставил его ухмыльнуться, когда он выходил из комнаты, чтобы Скарлетт могла спокойно собраться.